ни вздоха. У них уже не осталось сил. «Да не глядите на меня так!» — воскликнул Нимо. «Неужели вы не можете понять, как обстояло дело? Право популярного издания принадлежало мне. Джонас не будет этого отрицать. Я знал, что легальным путем он не сможет опубликовать свои материалы ни в одном научном журнале. Мне было ясно, что он собирается издать свои материалы нелегально и для этого поместил их в сейф. Я решил сразу опубликовать детали, чтобы вся ответственность пала на меня. Его карьера была бы спасена. А если бы меня лишили права обрабатывать научные материалы, я все равно был бы обеспечен до конца своих дней, так как только я мог бы писать о хроноскопии. Я знал, что Джонас рассердится, но собирался все ему объяснить, а доходы поделить пополам. Да не глядите же на меня так! Откуда я знал? Никто ничего не знал. С горечью сказал Эрмен. Однако вы все считали само собой разумеющимся, что правительство состоит из глупых бюрократов, злобных тиранов, запрещающих научные изыскания ради собственного удовольствия. Вам и в голову не пришло, что мы по мере наших сил старались оградить человечество от катастрофы. «Да не тратьте же время на пустые разговоры!» — вскричал Поттерли. «Пусть он назовет тех, кому сообщил». «Слишком поздно», — ответил Нимо, пожимая плечами. В их распоряжении было больше суток, за это время новость успела распространиться. Мои издатели, несомненно, обратились к различным физикам, чтобы проверить материалы, прежде чем подписать их в печать. Ну, а те, конечно, сообщили об этом открытии всем остальным. А стоит физику соединить нейтринику и псевдогравитику, как создание домашнего хроноскопа станет очевидным. До конца недели по меньшей мере 500 человек будут знать, как собрать портативные хроноскопы, проверить их всех невозможно. Пухлые щеки Нимо вдруг обвисли. По-моему, не существует способа загнать грибовидное облако в симпатичный блестящий шар из урана. Эрмен встал. Конечно, мы попробуем, Поттерли, но я согласен с Нимо. Слишком поздно. Я не знаю, в каком мире мы будем жить с этих пор, но наш прежний мир уничтожен безвозвратно. До сих пор каждый обычай, каждая привычка, каждая крохотная деталь жизни опиралась на тот факт, что человек может остаться наедине с собой. Но теперь это кончилось. Он поклонился им с изысканной любезностью. «Мы втроем создали новый мир. Поздравляю вас! Счастливо плескаться в аквариуме! И вам, и мне, и всем! И пусть каждый из вас во веки веков горит в адском огне!» Арест отменяется. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.